только! Ты что?» А я заорал: «Я не только, я Денис, пустите меня!» И стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил. И мы стали совсем медленно плыть, и я увидел уже весь цирк и дядьку с кнутом. Он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Так я и знал. Она упала прямо на лысину дядьки с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку. Как только мы опустились, и карандаш выпустил меня, я сам не знаю, почему побежал изо всех сил, но не туда. Я не знал, куда, и я метался, потому что голова немножко кружилась. И, наконец, я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марью Николаевну. У них были белые лица, и я побежал к ним, а кругом все хлопали, как сумасшедшие. Тетя Дуся сказала: «Слава Богу, цел! Пошли домой!» Я сказал: «А помидоры?» Тетя Дуся сказала: «Я куплю, идем!» И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Марья Николаевна сказала: «Толька, где ты был?» Мальчик не отвечал. Я сказал: «Куда ты подевался? Я как на твое место пересел, что тут было? Карандаш меня под небо уволок». Марья Николаевна сказала: «А ты почему сел на его место?» «Да он мне сам предложил», — сказал я. «Он сказал, что лучше будет видно, и я сел, а он ушел куда-то». «Все ясно», — сказала Марья Николаевна. «Я доложу в дирекцию. Тебя только снимут с роли». Мальчик сказал: «Не надо, тетя Маша». Но она закричала шепотом: «Как тебе не стыдно? Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел посадить на свое место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный». Я сказал: «Ничего, я подготовленный, не хуже вас, цирковых. Плохо я разве летал?» Мальчик сказал: «Здорово, и хорошо с помидорами придумал. Как это я-то не догадался? А ведь это очень смешно». «А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош, хватает кого ни попадя». «Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен, он уже вертелся в воздухе, он тоже не железный. И он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А этот малый и тот, они же одинаковые. И костюмы одинаковые, он не разглядел». «Надо глядеть», — сказала тетя Дуся. «Уволок мальчонку, как ястреб мышь». Я сказал: «Ну что ж, пошли». А только сказал: «Слушай, приходи в то воскресенье в 2 часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля». «Ладно», — сказал я, — «ладно. Чего там? Приду».